بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующая стадия, этап и состояние на пути яка на буду яка настаин, это ар-раджа. Ар-раджа, надежда. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Исра: «Улайка аллазина яд'уна ябтагуна иля раббихим аль-василата айюхум акраб ва ярджуна рахмата ва яхафуна азаба». Те, кому они взывают, стремятся к своему Господу, кто из них ближе к Нему, и надеются на милость Его и боятся наказания Его. Сказано «Ябтагуна иля раббихим аль-васила», то есть ищут способа приближения к Аллаху. Ищут посредством поклонения Аллаху, посредством любви к Аллаху, возможности приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Вот что такое ибтига аль-васила. Искать васила. Васила, не как говорят некоторые заблудшие группы, искать шейха умершего или какого-то святого, через которого возможно приблизиться к Аллаху. Нет, сказано, это поиск тех деяний, совершение тех деяний, служение Аллаху, посредством чего человек приблизится к Аллаху. То есть приближение к Аллаху посредством любви, посредством служения Аллаху Субхану ва Тааля. В этом аяте, в суре Аль-Исра, Аллах Субхану ва Тааля упоминает три составляющие имана, на которых строится здание имана. Три состояния, необходимых для верующего человека, на которых строится здание имана, веры. Это любовь, хуб, это страх, аль-хауф, и это ар-раджа, надежда. Уляйка аллазина яд'ун, те, к кому они взывают, сами ищут приближения к своему Господу. Это что? Стремление к Аллаху, это любовь. Первое состояние, без которого невозможен иман. Ярджуна рахмата, и надеяться на милость его, это что? Раджа, надежда. Ваяхафуна азаба, и бояться его наказания, это третье, это аль-хауф, это страх. Сура аль-Анкабут, Аллах Субхану ва Тааля в пятом аяте говорит: «Ман кана ярджу лика Аллах, фа инна аджаля Аллахи ла атин». Тот, кто надеется на встречу с Аллахом, то есть у кого есть раджа, надежда, кто надеется на встречу с Аллахом, то поистине срок Аллаха, назначенный им, он грядет. Сура Аль-Кахф, 110 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаман кана йарджу ликаа раббихи, фалиямаль амалан салиха, ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада». А тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не предает в поклонение Господу своему, сотоварищу ему, никого. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Бакара: «Уляйка йарджуна рахмат Аллах». Они те, которые надеются на милость Аллаха. «Валлаху гафуру рахим». Аллах, Он прощающий, милостивый. Во всех этих аятах упоминается вот это состояние ар-раджа. Состояние ар-раджа, надежда. В сахихе Муслима приводится хадис от Джабира, ради Аллаху Таль'ан, в том, что он сказал: «Самиату Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи салям, якуль, кабля маути бисалас». Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, за три дня до смерти сказал: «Ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину ванна би рабби». Пусть никто из вас не умирает без того, чтобы думать о своем Господе хорошо. То есть не умирает без надежды на своего Господа, на помилование и прощение своего Господа. В другом хадисе, который передал Ахмад, Хаким и другие, сказано, якуль Аллах Аззаваджаль, говорит Аллах Всевышний: «Ана инда занни абди би, فليظن بما يشاء. Я таков, как обо мне думает мой раб. Пусть думает обо мне раб, что хочет. Хорошо. Хадис указывает на что? Что человек должен надеяться на милость Аллаха Субхана ва Тааля. Надеяться на его прощение. Раджа – это состояние, надежда. Состояние надежды. Раджа – это погонщик, который гонит сердца в обитель возлюбленного. То есть гонит к сердца к Аллаху Субхана ва Тааля. Гонит сердца, направляет сердца в вечную обитель благодати. Надежда облегчает, улучшает, делает приятным путь человека к Аллаху Субхана ва Тааля и в обитель его награды, в его рай. По поводу раджа есть разные высказывания людей, в чем заключается смысл его. Кто-то говорит, раджа – это радость. Радость, которую испытывает человек, думая о щедрости и о милости Господа, табарака ва тааля. Это то умиротворение, та радость, которая возникает в сердце человека, когда он видит и думает о щедрости, о великодушии Аллаха Субхана ва Тааля. Говорят другие, что раджа – это надежда и доверие щедрости Аллаха. Доверие щедрости Господа. Какая разница между раджа, надеждой, и между бесплотными мечтаниями, таманни, аламани, мечтания? Есть разница, и большая разница. Мечтания – это так, та самая порицаемая надежда. Мечтания – это когда сопровождается надежда с ленью. Сопровождается ленью, сочетается с ленью. То есть человек, он только надеется, но при этом ничего не делает. Не усердствует, не старается, не трудится. А раджа, вот эта надежда, о которой говорит Аллах Субхана ва Тааля, и которую хвалит, она обязательно сочетается с трудом. Человек, он прилагает усилия, наилучшим образом уповая при этом на Аллах Субхана ва Тааля. Это разница. Первое присущее людям, которые только надеются, хорошо, ничего не делая, наподобие человека, который сидит и мечтает. Вот у меня бы земля сейчас, была бы тогда земля, я бы ее вспахал бы, а потом бы туда что-нибудь посеял, а потом вырос бы урожай, и я бы этот урожай снял. Хорошо. Он сидит и мечтает. А второй, то есть тот, кто обладает раджа, надеждой, которую Аллах Субхана ва Тааля требует от нас. Хорошо. Это тот, который вспахал землю, посеял туда семена, хорошо, сделал все, что от него зависит, и теперь сидит и надеется, что это взойдет и даст хороший урожай. Это разница между первым и вторым. И поэтому знающие люди единодушны, у них иджма. То есть люди, которые знают тонкости движение человека к Аллаху Субхану Тааля по пути Якона в Якона Стаин, они единодушны в том, что раджа, надежда, не будет действительной без деяния, без аль-амаль, без деяний. Шейх аль-Кермани, он говорил, что признаком правильной надежды является подчинение человеком Аллаху и совершение им наилучшим образом богоугодных деяний. Это признак хорошей надежды. Таким образом, надежда, у нее три вида есть. Раджа. Два вида похвальных, а третий вид, который является обманом, обольщением и порицаем Аллахом Субхана ва Тааля. Первый вид надежды – это когда человек совершает деяние, угодное Аллаху Субхану ва Тааля, на основании света от Аллаха. Что это значит? То есть деяния, они на основании знания. И вот он совершает их и при этом надеется на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Это похвальный вид надежды, первый. Второй вид надежды, тоже похвальный, это когда человек, совершивший грехи, кается перед Аллахом Субхану ва Тааля истинным покаянием и надеется на прощение Аллаха Субхану ва Тааля, на то, что Аллах извинит, на доброту Аллаха, на щедрость Аллаха, на великодушие Его, на сдержанность Его. После тоубы надеется. То эти два вида надежды, они похвальны. А третий вид, который является самообольщением, который порицаем Аллах Субхану ва Тааля, это когда человек спокойно совершает грехи, ослушивается Аллаха, и при этом сидит и надеется на милость Аллаха. И говорит: ничего, Аллах прощающий, Аллах милостивый. И продолжает себе преспокойно грешить. Вот этот вид надежды порицаем. Это не что иное, как самообман и самообольщение. Это есть бесплодные мечтания. И это ложная надежда. Человек, который идет по прямому пути, ему нужно смотреть на две вещи. Во-первых, он должен смотреть, первый его взгляд должен быть направлен на него самого. На его нафс. На его душу, на недостатки своих деяний. Когда он смотрит на это, тогда для него открывается дверь страха. Смотрит человек на свой нафс, на свое упущение, на свои недостатки, на то, какие недочеты и упущения есть в его деяниях, тогда открывается для него дверь страха. Аль-Хауф. Но должен быть и второй взгляд обязательно. Второй взгляд на атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, такие как великодушие и милость Аллаха, на обширность снисходительности Аллаха, на благостность, доброту Аллаха Субхану ва Тааля. Когда он смотрит в эту сторону, то для него открываются двери надежды ар-раджа. Обязательно нужно смотреть и туда, и сюда, и на то, и на это. Поэтому есть еще одно определение понятию ар-раджа. Это взгляд на обширность милости Аллаха. Вот что такое ар-раджа. Абу Али ар-Рузбари говорил, что страх и надежда – это как два крыла у птицы. Если они одинаковы, то тогда птица, она летит ровно. Тогда ее полет бывает совершенным. Если же одно крыло имеет недостаток, то тогда и в полете птицы есть недостаток. Если же она лишается одного из крыльев, то тогда она погибает. Ахмад ибн Ас ему спросили, каковы признаки ар-раджа, надежды у раба. Он сказал, признак, то есть речь идет о правильной надежде, признак этого, это когда раба охватывает добро, милость от Аллаха Субхану Тааля, и это внушает ему благодарность Аллаху. Он бывает благодарным Аллаху, при этом надеясь на то, что Аллах Субхану Тааля завершит к нему свою милость, сделает ее полной в этом мире и в вечном мире, и при этом надеется на получение полного прощения от Аллаха в ахира, в вечном мире. Среди знающих людей есть разногласия по поводу того, что лучше. Какой вид надежды? Мы сказали, что из похвальных видов надежды это два вида. Да? Первый вид – это человек, который совершает благие деяния, и потом надеется на награду. За них второй вид – это когда он совершил прегрешение, но потом искренне покаялся и надеется на прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот, какой из этих двух видов лучше? Надежда человека, совершающего благие деяния на награду Аллаха за его благодеяние, или надежда человека, совершившего прегрешение, но покаявшегося искренне потом, на прощение его Господа и снисходительность его. Есть группа тех, кто считает, что человек, который совершает благие дела и потом надеется на награду Аллаха, он лучше. То есть, это надежда лучше. Почему? Потому что здесь есть основание для чего? Для надежды. То есть, основание или причины для надежды сильнее здесь, потому что он совершил ихсан, совершил благодеяние. Другая группа говорит, нет, предпочтительнее все-таки надежда того, кто согрешил, а потом покаялся. Почему? Потому что в его случае его надежда лишена такого недостатка, как видение собственного деяния. Хорошо? То есть человек здесь в этом случае не видит свое деяние, вот оно, вот я его совершил. Не возникает какого-то самодовольства. Хорошо. А наоборот, здесь эта надежда сопряжена как раз с чем? Со смиренностью, видением своего проступка, с ощущением своей нужды, вины, нужды в Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому Яхья ибн Маз говорил, что надежда моя на тебя в связи с моими грехами преобладает мою надежду на тебя в связи с моими деяниями. Потому что в деяниях опираемся мы на что? Опираемся на ихляс. Но как могу я оценить и считать их чистыми, эти свои деяния? Если, говорит он, «Ана биль афати ма'руф», если мои недостатки, мои ошибки известны, и недочеты известны. Я известен своими недостатками и недочетами. Что же касается моих грехов, то здесь я опираюсь на твое прощение только. И как ты не простишь их, если ты известен своей щедростью и своим великодушием? И говорил он также, у Аллаха самый сладкий дар от тебя в моем сердце – это надежда на тебя. Самые сладкие слова для языка моего – это восхваление тебя. Самый любимый час для меня – это час встречи с тобой. Далее имам Аль-Гарауи приводит такие слова здесь. То есть автор книги «Аль-Маназиль», да, он говорит, что надежда – это самое слабое из состояний тех, кто идет по пути «Якан Абду, Якан Астаин», потому что она, то есть надежда, подразумевает возражение с одной стороны, противодействие с другой стороны, и подразумевает попадание в легкомыслие с точки зрения некоторых людей. И одна польза есть в том, что в Коране и в Сунне она упоминается, то есть надежда упоминается с точки зрения некоторых, говорит он, одна польза, что посредством нее, то есть надежды, охлаждается жар страха для того, чтобы не привел этот страх к отчаянию. Вот такие слова имама Аль-Гарауи. Еще раз, он говорит, что это самое слабое из состояний тех, кто идет по прямому пути, потому что включает в себя противодействие с одной стороны и возражение с другой стороны, и представляет собой попадание в легкомыслие с точки зрения некоторых людей, группы людей. И одна польза есть в том, что ниспослано упоминание о надежде, да, в Коране и в Сунне. Эта польза, говорит он, в том, что надежда охлаждает жар страха, не давая перерасти этому страху во что? В отчаяние. Это слова Мараравы. Но имам Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, теперь разбирает эти слова. И он говорит, да, имам Аль-Гарауи, называет он его даже здесь шейхуль-Ислам, хабибун илейна. То есть мы любим его, говорит он. Но истину мы любим больше. И каждый, кроме пророка, алейхиссалату вассалам, аль-Масум, то есть непогрешимый, каждый, кроме него, непогрешимого пророка, алейхиссалату вассалам, может ошибаться. Его слово может приниматься, может отвергаться. Поэтому мы постараемся наилучшим образом понять слова имама аль-Гарави, то есть наилучшим образом их истрактовать. Потому что это правильно. Особенно если человек с сознанием и с высоким уровнем в религии что-то говорит, то нужно стараться понять его слова наилучшим образом. То есть дать им наилучшее понимание, истолкование. Не как у нас сразу пытаются понять, что наихудшим образом и обвинить человека. Да? А надо попытаться, что найти самое лучшее истолкование этим словам. И он говорит, вот мы попытаемся найти это самое наилучшее истолкование словам имама, и потом разъяснить то, о чем говорится в них. Ну, во-первых, говорит, он говорит, надежда – это самое слабое из состояний тех, кто идет по прямому пути. Он говорит, нужно понимать имама аль-Гарави так, что он имеет в виду, что самое слабое по сравнению с другими состояниями на этом пути, такими как познание, или любовь, или аль-Ихлас, искренность, или как правдивость, или как упование, таваколь. Не подразумевается слабость этого состояния по его сути. То есть, по сути, оно не является слабым само по себе. Хорошо? То есть, не имеется в виду, что это какое-то состояние ущербное, какое-то несовершенное, какое-то низкого уровня. Нет, просто по сравнению с другими он имеет в виду, говорит. Ибн аль-Каим так истолковывает слова имама аль-Гарави. Это сейчас просто что? Попытка, что наилучшим образом истолковать слова имама аль-Гарави, их разъяснения. Потом, правильно они или нет, это потом будет разбирать Ибн аль-Каим, рахимаху та'аля. Пока это просто понимание слов аль-Гарави. Мы с вами говорили, что эта книга, это что? Шарх, то есть разъяснение Ибн аль-Каимом его книги, книги имама аль-Гарави. Что же касается слов его дальше, потому что представляет собой или включает в себя противодействие с одной стороны и возражение с другой стороны. Что имеет в виду, говорит он здесь? Потому что здесь представляет собой надежда что такое? Представляет собой желание раба. То есть надежда, она связана с чем? С желанием раба что-то получить от своего Господа. Да? Проявление доброты, награды, снисходительности. А может быть, Аллах, субхану ва тааля, хочет другого в отношении этого раба. Может, говорит он, Аллах хочет взять полностью с раба, взыскать свое право с этого раба. И обойтись с ним не согласно своей снисходительности, а согласно своей справедливости. И мудрость его подразумевает обхождение с ним согласно его справедливости, а не его снисходительности. Может быть так. А если раб хочет надеяться на милость, то он как бы что? Получается его желание, чтобы Аллах обошелся с ним согласно его снисходительности, да, фадль, а не его справедливости. И в этом, как бы, говорит он, есть некое возражение. Возражение. То есть, человек, который надеется, он как бы связывает свое сердце с чем-то, что может прийти в противоречие с тем, что хочет Аллах, субхану ва тааля, с действиями полновластными хозяина, царя в его царстве. Это как бы противоречит преданию себя и подчинению себя хукму, желанию или решению Аллаха. Противоречит тому, чтобы бросить себя вот так перед Господом, покорившись его хукму, его воле. То есть его надежда, она как бы противоречит чему? Решению воли Аллаха субхана ва тааля. То есть раб здесь, он придерживается своего желания. Да? Того, на что он надеется. Приходя в некое противоречие с желанием своего господина. А тот, кто любит и правдивый, тот как бы растворяется, его желания растворяются в желании его властелина. Даже если желание властелина наказать его. Это что? Просто понимание слов аль-Гарави. Сейчас мы не говорим, что это правильно. То есть Вы поймите это. Это просто разъяснение, что имеет в виду имам Аль-Арави. Наилучшим образом разъяснение их. А с другой стороны, это было что возражение? Но с другой стороны, что говорит Нуль-Каим? Противодействие. Почему? Потому что если сердце привязывается к надежде, а потом не получает то, на что надеялось, хорошо, то тогда возникает некоторое возражение по поводу упущенного, по поводу того, что не досталось ему то, на что он надеялся. Каждый надеется получить милость Аллаха. И каждому душа его говорит об этом. У него мысли об этом. И в этом есть какой-то, потом, если не получает человек это, возникает некоторое, что есть какой-то элемент возражения. Есть еще другой здесь аспект возражения, что человек как бы возражает своему Господу посредством того, что хочет от своего Господа, на что надеется от своего Господа. Потому что тот, кто надеется, он мечтает о том, на что надеется. И отдает предпочтение тому, на что он надеется. И в этом есть как бы возражение кадру, предопределению. Возражение или несоответствие совершенному истисляму, то есть предание себя Аллаху. То есть есть то, что противоречит полноте рида, согласие с тем, что уже предопределено тебе Аллах Субхана ва Тааля. Если человек убежден, что уже кава, то есть предопределение, оно состоялось уже, есть предопределено ему что-то, то это обязательно с ним сбудется, то, что предопределил ему Аллах Субхана ва Тааля. Если он привязывается сердцем к тому, на что надеется из милости и снисходительности, то тем, как бы самым, тем самым как бы что противоречит предопределению, аль-када. Не предается хукму, решению Аллаха полностью. И тем самым, поэтому, говорит он, некоторые считают, что это есть, по мнению некоторых, как бы легкомыслие на пути вот этого растворения, о котором говорят все время, да, они, фанатам и так далее. Есть некоторое легкомыслие здесь. Некоторое даже, то, что называется руна. То есть, раджа – это как бы привязывание к своему какому-то желанию, хорошо, к своему какому-то мотиву. Это истолкование чего? Этих слов. И действительно, люди, вот, которые так понимают это, говорят, что здесь человек, надежда имеет элемент чего? Как бы возражения. Возражение хукму Аллаха, возражение предопределению, какой-то элемент неполного предания себя Аллаху и так далее. То есть они как бы уходят от своих душ, выходят за пределы своих нафсов, уходят от нафсов, тем более от каких-то интересов нафса, от каких-то мотивов, которые движут нафсом. Почему? Потому что они хотят, чтобы быть с Аллахом, а не со своими нафсами. Хорошо. И говорят они поэтому, что как бы конечная цель любящего – это быть довольным теми решениями, которые для тебя принял твой возлюбленный. Хорошо. Нравятся тебе, тебе или не нравятся они, то есть радуют тебя или не радуют. Даже некоторые из них говорили удивительные вещи по поводу того. То есть они говорят, даже если человек получает наслаждение от наказания, то это опять же значит, он следует за своей душой, за ее желаниями. То есть усматривается здесь, что опять мотив нафса уже, а не связь с Аллахом, Субхану Тааля, говорит он. А если просто довольство, будь то наказание или будь то награда, ему все равно, что решит для него его возлюбленный, то есть решит Аллах, Субхану Тааля, все, он всему этому как бы, он согласен и доволен этим. Если состояние человека таково, говорят они, значит, уже не остается в его сердце места чему? Надежде и места страха. То есть, как бы он говорит, я люблю то, что хочешь ты со мной сделать, то я и люблю. Хорошо. Даже если это будет наказание, все равно я люблю. Некоторые дошли даже до того, что если ты накажешь меня, отказавшись от меня, это для меня любимее, чем связь с тобой. Как бы так они обращаются, да, к Аллаху Субхану Тааля. Потому что в этом добре, которое ты даешь мне, или связи с тобой, в этом я становлюсь рабом своего мотива. А в наказании я становлюсь рабом Господа. Так говорят они. То есть нужно понять сейчас этот тонкий момент. Мы сначала разъясним, в чем здесь ошибка. Потому что действительно от многих слышим подобного рода слова. Может быть, не так выражены они. Может быть, люди не так понимают тонко этот вопрос. Но, в принципе, вокруг этого разговоры от некоторых братьев я тоже слышу. Здесь этот говорит, что для него наказание, для него любимее даже, чем если какое-то благо будет. Почему? Потому что это благо, да, это как бы здесь то, чего хочет нафс. Значит, в этом уже есть корыстный интерес нафса. Хорошо. А наказание нафс не хочет, значит, для нафса здесь нет доли. Поэтому для меня это милее, говорит. Он доходит до такой степени. И потом, это мы сейчас продолжаем разбирать, что? Разъяснение к тому, что сказано Аль-Харави. Потом он говорит, что в Куране и в Сунне только для одной пользы приводится раджа. Это охлаждение чего? Жара страха. Так, чтобы не привел этот страх человека к чему? К отчаянию потом. И говорит Ибн-Аль-Кайим, вот это слова имама Аль-Харави, которые мы попытались, дали ему наилучшее истолкование, то есть понять их наилучшим образом. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимаху та'аля, эти слова имама Аль-Харави следует рассматривать как отклонение от истины в данном случае, как заблуждение. Мы при этом надеемся на то, что Аллах Субхану простит ему это из-за тех многих благих дел, которые совершены им, что это его отклонение или ошибка будет покрыто совершенством его правдивости, искренностью его деяний, его таухида. Потому что аль-исма, то есть непогрешимость, не гарантирована никому, кроме пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, кроме посланника Аллаха. Ну и вот эти вот оплошности, эти вот ошибки, они, говорит он, привели к двум искушениям, двум видам фитны. Первое, это очень важно, смотрите, Ибн-Аль-Кайм здесь разъясняет отношение к ошибке алима. Хорошо. Да, алим ошибся здесь. Но здесь люди в отношении к этой ошибке попали в искушение. Первое искушение, что эта ошибка заставила их забыть о благих сторонах этих людей. Заставляет забывать о благих сторонах, о достоинствах и благодеяниях этих людей. О нежности их душ, о правдивости их деяний. И они все это что перечеркивают? Из-за вот таких вот оплошностей, если допустил эти оплошности алим, и порицают это наирисчайшим образом, плохо думая вообще об ученом. И это, говорит Ибн-Аль-Кайим, это удван и исраф. Это чрезмерствование и это агрессия уже. То есть переход границы в отношении этого человека. Потому что, говорит он, если каждого теперь, кто ошибся в чем-то или оступился в чем-то, полностью перечеркивать его заслуги и оставлять его, если он в чем-то ошибся, то тогда достоинства бы все вообще были бы перечеркнуты, и благие деяния все бы были людские перечеркнуты. Тогда бы пришли в негодность и разрушились бы знания и ремесла и мудрости. К чему бы это привело? А вторая группа, другая фитна их постигла. Эти, наоборот, теперь из-за достоинств, которые есть у этого человека, или у кого-то есть какие-то достоинства или заслуги, все, эти заслуги поставили у них вот перед ними такую преграду на их сердцах, что они теперь все, что они не говорят, все это берут и все это защищают фанатично, оспаривают правоту этого. Даже если есть какие-то заблуждения, все это пытаются облечь в достоинство, в истину, что это правильно, что это нужно принимать. Горячо и фанатично защищают потом эти ошибки людей, за которыми они следуют. И это, говорит Ибн аль-Кайм, тоже, которые совершают преступление, тоже, которые перешли черту. То есть, это два состояния, ифрат и тафрит. Либо упущение, либо что, чрезмерствование. Но вот третья группа, они и есть люди справедливости и объективности. Они те, которые каждому обладателю права дают его право. Каждого человека ставят на его ступень. И если что-то неправильно, то они не называют это правильным, не выносят хукм, что это суждение, что все это правильно, это нужно принимать. Или наоборот, если что-то правильно, они не отвергают это, они не выносят хукм, что это неправильно, что это заблуждение. Принимают то, что нужно принимать, и отвергают то, что нужно отвергать. Вот таково отношение к ошибкам уляма. К ошибкам тех, кто является имамами-предводителями. Если он ошибся, то мы не идем за ошибкой. И не защищаем, и не оспариваем ее фанатично, называя это истиной и правдой, только потому, что это сказал тот, за кем мы следуем. Хорошо? Но в то же время, если кто-то говорит истину, мы принимаем эту истину. Как бы то ни было, имам Аль-Хаим назвал то, что сказано в этих словах, имам Аль-Харави назвал это ошибкой и сказал, что от этой ошибки предостерегали многие и указывали на опасные последствия этого и отрекались от этого. Так что даже упоминают, говорит он от Абу-л-Хасим аль-Кушайри в его послании, что он говорит, он Абу-Сульма ад-Даррани, его увидели во сне после его смерти и сказали ему, что что сделал с тобой Аллах. Он сказал, простил мне Аллах. Не было ничего для меня вреднее, чем вот этих вот взглядов и мыслей людей подобного рода, хорошо, о которых мы сейчас упомянули. И говорит Абу-л-Касим, что я слышал, как Абу Саид аш-Шахам говорил, что я видел Абу Сахля Салюки во сне. Я сказал ему, у шейха, он мне сказал, оставь эти слова. Шейх, я там, оставь эти слова. Он сказал, как все эти состояния, которые там, о которых мы говорили здесь. Хорошо. То есть всякие вот эти тонкие нюансы духовного роста, там, подобные вещи, которые сейчас были прочтены, он сказал, это меня ни от чего не избавило. Хорошо. Это меня ничего не избавило. А что с тобой сделал Господь? Господь простил меня за то, о чем спрашивали старушки. Хорошо. За то, о чем спрашивали старушки. Это все указание на что? Указание на то, что всякий духовный поиск и всякий духовный рост не должен строиться на чем? На каких-то просто личных ощущениях и подобного рода заблуждениях, и на разных теориях и практиках, которые наблюдаются, да, у тех, кто называют себя суфиями. Хорошо. Не на этом строится. Строиться должно на чем? На Коране и на Сунне. И вот он, видите, что сказал во сне, что прощен был за то, о чем спрашивали старушки. Мы спросили, а как же практика вся эта наша, там, духовная, вот это все? Он сказал, нет, чего меня это не избавило. Простил меня Аллах за то, о чем спрашивали старушки. Передает Аль-Джарири, что он видел Джунейда во сне после его смерти, сказал, как твое состояние, Абу-л-Касим. Он сказал, все эти практики и все прочее ушло от меня. Все эти выражения тоже ушли прочь. Помогло мне только одно. Помогли мне тасбихи мои. То есть восхваление, восславление Аллаха Субхану Тааля, которое я произносил по утра. Хорошо. Абу Сулейман ад-Даррани, он сказал, когда мне представляют все эти различные тонкости суфийских практик, я не принимаю их, если не приводят двух свидетелей. Пока не приведут двух свидетелей, я не принимаю ничего из этих всех тонкостей духовной практики. Эти два свидетеля – Аль-Китаб и Сунна. Куран и Сунна. Джунейд говорит, мой мазхаб, он очерчен рамками Курана и Сунны. Тот, кто не читает Куран и не пишет хадис, затем нельзя следовать. Хорошо. И другие высказывания, которые указывают на осуждение вот подобного рода, что заблуждения связаны с практикой и методами, да, и некоторыми воззрениями, противоречащими Корану и Сунне. Дальше он говорит, что касается слов теперь. Теперь разбор непосредственно. Первые слова были какие? «Ар-раджа ар-дафу маназиль муридин», да? То есть «раджа» – это самая слабая степень, самое слабое состояние на пути. Нуркаим говорит, это неправильно. Это неправильно. Надежда – это из самых великих состояний на пути. Из самых высоких и самых почетных. На ней и на любви, и на страхе строится весь путь к Аллаху. Она, надежда, любовь, страх, на этом зиждется путь к Аллаху Субхану Тааля. И Аллах поэтому хвалит тех, кто надеется правильной надеждой, восхваляет их. Сура Аль-Ахзаб: «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана йарджуллаха вальяумаль ахира ва закараллаха касира». Для вас, посланники Аллаха, прекраснейший пример для тех из вас, кто надеется, раджа, на Аллаха и в последний день, и поминает Аллаха много. И в достоверном хадисе, который относится к категории хадисов «Аль-Иляхи», то есть «Аль-Кудси», где передаются пророком алейхиссалям слова Аллах Субхану Та'аля, то есть то, что передает пророк Саусам от своего Господа, сказано: «Ябна Адам, о сын Адама, иннака ма дааутани ва раджаутани гафарту лака аля макана минк ва ла убали». О сын Адам, пока ты взываешь ко мне и просишь у меня, раджаутани, надеешься на меня, пока ты надеешься на меня, я прощаю тебе, чтобы не зашло от тебя. То есть человек просит о прощении, надеясь, я прощу тебе, что бы ты ни совершил, и это для меня несложно. Хадис следующий перед Аль-Амашем от Абу Салих, от Абу Хурейра, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Якулу Аллах Азза ва Джаль», говорит Всевышний Аллах: «Ана инда занни абди би», я таков, как обо мне думает мой раб. «Ва ана маху», и я с ним. «Иза закарани фи нефси, закарту фи нефси», если он поминает меня про себя, я вспоминаю о нем про себя. «Ва ин закарани фи маляин, закарту фи маляин хайрин минум», а если он вспоминает меня в обществе, то я вспоминаю его в обществе лучшим, чем то, в котором он меня вспомнил. «Ва ин иктараба илейя шибра, иктарабту илейя зираа», если он приблизится ко мне на пять, я приближусь к нему на локоть. Если приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень. Если придет, будет идти ко мне шагом, я пойду к нему бегом. Хадис, который передал имам Муслим. И Аллах Субхану ва Тааля рассказывает о своих избранных рабах, особых рабах. Тех, о которых язычники, мушрики, многобожники говорили, что они их приближают к Аллаху. То есть они обращались, взывали к этим людям. Это были избранные рабы Аллаха Субхану Тааля особо. Многобожники взывали к ним, обращались к ним с мольбами и говорили, что они приближают их к Аллаху. Так вот, об этих избранных рабах своих Аллах Субхану Тааля говорит, что они что делали? Надеялись и боялись. Аллах Субхану Тааля говорит: «Куриду лязина замту миндуни», скажи, призовите тех, кого вы утверждаете в качестве богов, помимо Аллаха. «Фаляям ликуна кешфабдури анкум валя тахвиля», они не могут от вас убрать вред и не могут его отвести в другую сторону. «Уляика лязина ядуна ябтагуна иля раббиун василята айюм акраб», те, кому они взывают, сами ищут путей приближения к своему Господу, кто из них будет ближе. «Ваярджуна рахмата», и надеются, раджа, надеются на милость Аллаха. «Ваяхафуна азаба», и боятся наказания его. «Инна азаба раббика кана махзура», поистине наказание Господа твоего, оно небезопасно. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, что вот те, кому вы взываете помимо меня, это мои рабы, и они ко мне пытаются приблизиться. Посредством чего? Покорности мне, посредством надежды на мою милость, посредством страха перед моим наказанием. Так почему же вы к ним взываете, если они мои рабы? А этих рабов Аллах Субхану Тааля, наоборот, хвалит, называя самые лучшие из их состояний, самые лучшие из положений их сердец. Это что? Три здесь. Аль-хубб. Они стремятся к Аллаху, да, с любовью. Кто будет ближе к Аллаху? Аль-хауф. Страх. Они боятся наказания Аллаха. И это ар-раджа ирджуна рахмата. Надеются на милость Аллаха Субхана ва Тааля. Это что касается слов имама аль-Харави каких? Что это самое из слабых состояний. Хорошо. Нуль-Кайим разъяснил, что как раз таки, что это из самых великих состояний. Ар-раджа. Надежда. Иншаллаху Тааля, мы продолжим разговор о раджа на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алей